Это разница между светом и мраком. Ты понимаешь, о чем я? Для меня любовь к одному — это как жизнь без просвета. Ты стал моим окном, понимаешь? Я понимаю только одно. Любовь — это всегда любовь к одному единственному. Здесь, сейчас. Потом может быть любовь к другому, третьему, но никогда вместе. Так было всегда и так будет. Или-или не отменяется. А если с двумя, с тремя, это не любовь. Что-то другое. Может быть, ненасытность или жажда остренького. А я читала про коммуну на озере Оонейда. Она существовала в прошлом веке. Их называли библейские коммунисты. Они трудились вместе на полях, валили и сплавляли лес, а один из них изобрел охотничий капкан, который стал знаменит и продавался по всей стране. И вот у них не было брака и собственности. Все мужчины в коммуне были мужьями всех женщин. Да? И они кидали жребий, когда кто с кем. Нет, это делалось по обоюдному любовному согласию, но на рождение ребенка нужно было получить разрешение от совета коммуны. Правда, я не знаю, что они делали, когда ребенок появлялся без разрешения. А куда же они подевались, твои библейские коммунисты? Коммуна существовала целых 30 лет. Но, видимо, дети у них рождались такие же беглецы в душе, как и их родители. Только родители убегали от своего общества, а дети побежали от своего, то есть из коммуны. Зато мормоны существуют вот уже больше 100 лет. Правда, у них теперь закон запрещает многоженство. И тем не менее, есть несколько сотен семейств, которые сохраняют этот обычай. Ты скажешь, что про мужчин все понятно. Им чем больше жен, тем лучше. Ну, а женщины? Они все идут на это добровольно. В сущности, решаются на нарушение закона. Причем первая жена часто сама подыскивает вторую и третью, знакомит их со своим мужем. Во время брачной церемонии мормонский священник, а у них почти каждый мужчина имеет сан священнослужителя, спрашивает у жен, согласны ли они принять в семью новенькую. И у новенькой спрашивают согласие. Нет и тени принуждения. Все совершается по доброй воле. Мормоны. Ты еще вспомни библейских пророков или гималайские племена. Ну, конечно, обычай — страшная сила. В древнем Вавилоне, говорят, были храмы, где служили жрицы любви. В наши грубые времена такой храм считался бы просто борделем с алтарем. Но мормоны-то не в Вавилоне. Они живут рядом с нами, такие же люди, как мы, ездят на работу, платят налоги, посылают детей в школу. Глава семейства любит всех своих жен, заботится о них. У них не бывает разводов. Они верят, что такой образ жизни заповедан нам Всевышним, и платят за эту веру дорогой ценой, потому что каждый день они могут ждать ареста и тюрьмы. Власти постоянно преследуют их, подсылают шпионов. Даже дети их с малолетства должны учиться держать язык за зубами, не разговаривать с незнакомыми. Если факт многоженства будет доказан в суде, главу семейства сажают в тюрьму. Представляю, какая давка происходит в мормонских тюрьмах в дни свиданий с родными. Пускают только первую жену, потому что только она считается законной, а остальных могут обвинить в незаконном сожительстве, отнять детей и отправить их в детские приюты. Такое уже случалось не раз. И если находятся женщины, которые соглашаются на такую жизнь, что же ими движет? Ведь они идут против установленных правил. Правило одно, а обычай другое. Традиции — великая сила. Нет, сила обычая тут ни при чем. Тут какая-то другая сила, думаю, сила любви. Просто им досталась такая любовь.